долголетен будет человек. Ночная свежесть ласкала Порфирия. Он шел, часто прикасаясь холодными пальцами к заборам, останавливаясь, отдыхая на лавочках у ворот. На улицах было безлюдно, с верхнего края слободы до Порфирия смутно доносился шум. Это на дворе Ивана Максимыча гуляли гости. Путь на заимку Порфирия лежал правее. Впрочем, ему было все равно. Свадьба, шум, разговоры его не занимали. Порфирий спешил домой. Слабость сковывала движение. Порфирий дивился. Он, такой сильный, никогда не болевший даже, теперь с трудом переставляет ноги. Было легко и спокойно. Какая-то особенная, по-детски ясная простота в мыслях. Порфирий улыбнулся открытой широкой улыбкой. «Что это? Что это со мной?» — думал, облизывая пересохшие губы. Он вышел за город. Узкая тропинка от лога поднималась вверх на елань к его заимке. В густом сосняке воздух был напоен свежим смолистым запахом. В вершине пискнула белка, посыпалась сбитая хвоя. Порфирий присел на холмик у тропинки. Как хорошо в лесу, а там в тайге в тишине еще лучше, шептал Порфирий. Как славно я надумал уйти с Лизаветой в тайгу на житье, работать, промышлять. Человека руки прокормят, если никто из рук вырывать не станет. Над жуглыми сами себе хозяева станем. «Хорошо будет с Лизонькой!» — вдруг громко вырвалось ласковое слово. Это было так неожиданно, что Порфирий невольно оглянулся. Не другой ли кто сказал? В лесу было пусто. В обгнившем пеньке ворочались и трещали короеды. По тусклому небу скользнула упавшая звезда. «Лизонька!» — твердо повторил Порфирий и подумал. Как бы сумел я ее приласкать. Жили бы все люди в согласии, без обмана, размышлял он, откидываясь на влажную траву и разглядывая небо сквозь извилистые сучья сосен. Можно такую жизнь устроить? Однако нет. Рабочий человек будет жить по правде, а богач не захочет. Иван Максимыч, Митрич или Магомбетов никогда не будут жить по справедливости. Эти только обманом и берут. Куда же деваться от них? Нет лучше, как я надумал, уйти в тайгу своей семьей, потом позвать еще кого-нибудь надежного. Хороша будет жизнь в тайге, спокойная. Вот еще водку истребить бы вовсе. Много от нее всякого зла и обмана на земле. Сперва потаскуют люди, а потом привыкнут. Порфирий встал и пошел по тропинке, разводя в стороны упругие ветки молодой чащи. У избенка он остановился, поднял было руку, чтобы постучать в дверь, и опустил. «Не напугать бы», — подумал, — «спит еще Лизавета». «Лизонька», — поправился сейчас же Порфирий, — «не ждет». Вода-то Нони не в пример всем годам рано поднялась. Думает, дней через 10 никак не раньше сплыву. И осторожно стукнул в дверь. Раз, другой, тихо. Порфирий постучал громче. Ответа нет. Потянул за скобу, дверь распахнулась. Не закрючилась. Выходит так, людей не боится, а меня боялась. С горькой обидой подумал Порфирий. Его обдал чуть заметно какой-то незнакомый запах. Он силился вспомнить. В углу белела смятая раскрытая постель. Порфирий подошел ближе, Лизы на кровати нет. В окна тянулся слабый предутренний свет. Порфирий присел на скамью окна и распахнул створки. Видно, вышло. Подождать? Заболела голова, чувствовалась усталость в ногах. Дохнул ветерок, На столе шевельнулась какая-то тряпица. Порфирий приподнял ее.